Глава 19. Вернувшись с прогулки, подруги празднично отобедали. Потом Далила поиграла с крестницей и, уложив ее спать, собралась уходить. Уходила долго, по-русски. Как известно, самые важные и увлекательные разговоры у женщин происходят в прихожей. Стоит подругам расцеловаться и распрощаться, как их прорывает. Нужные мысли к ним обычно являются именно в этот момент. Когда Далила взялась за ручку двери, Галина вдруг едко спросила. «Удивляюсь тебе, как ты можешь?» Та растерялась. «О чем разговор?» «Да снова я про мужиков! С мужем ты развелась, с любовником тоже рассталась и спокойно живешь одна!» «Я не одна, я с сыном», уточнила Далила. «Да брось ты!» отмахнулась Галина. «Димка взрослый уже, у него своя личная жизнь! А у тебя что, слезы в подушку?» «В подушку я не реву». «А куда ты ревешь, в платок?» Далила вспылила. «Не лезь в мою душу в кирзовых сапогах!» «Зато ты в мою прямо на танке можешь въезжать!» «И ничего, я же молчу, вот и ты потерпи!» заявила Галина и повторила вопрос. «Поделись опытом, как ты обходишься без мужика? Может, вот там лесбиянки все в вашем дурацком клубе?» «С ума ты сошла!» «Нет, я серьезно! Поделись! Как ты обходишься без мужика? Я хоть убей не могу!» «Ох, а я не могу хвататься за любые штаны!» вздохнула Далила. Галина фыркнула. «Фу! А как я узнаю, что штаны не мои, если за них не схвачусь?» «Визуально! У тебя есть глаза!» «А может, я близорукая?» «И глухая?» психанула Далила. «И мозги у тебя работают через раз, в отличие от того, что пониже. Короче, подруга, ты меня конкретно достала. Даю свой рецепт». «Давай!» радостно согласилась Галина. «Даю. Значит так. Я человек. Кроме животных инстинктов, у меня есть пристрастия, вкусы. У меня есть интересы, привычки, сын, племянник, тетушка Мара, родители, наконец. Подруги, работа, соседи. Это все называется жизнь. Я живу. Я отлично живу. Полноценно». Галина со змеиной улыбочкой прикусила губу. Далила зло повторила. «Да, полноценно». «А мужчины? Их придумал Господь. Для кого он старался?» «Согласна, для женщин, для нас. И я пользуюсь этим подарком». «Как?» «Я им наслаждаюсь». «Где и когда?» – поразилась Галина. «Всегда и везде. На работе, на улице. Я с удовольствием ловлю на себе их любопытные взгляды и тем же им отвечаю. У меня очень кстати сломалась машина. Теперь я наслаждаюсь еще и в метро. Оказывается, там много мужчин». «Ага! Они тебя давят, толкают, а ты наслаждаешься!» «А почему бы и нет?» – рассмеялась Далила. «Я умею извлекать удовольствие из неприятного. Согласись, это лучше, чем ныть!» «Насколько мне известно, извлекать удовольствие из неприятного имеет название – мазохизм!» «Мазохизм – это когда ищут страданий, а я стараюсь их избежать. Кстати, именно поэтому я не реву в подушку и не занимаюсь поиском мужа». «А что ж ты делаешь?» «Я просто живу и радуюсь, и уверена, остальное приложится». «Как?» «Само собой!» Галина сплела на груди руки, откинула голову и скептически процедила сквозь зубы. «Ну-ну, поглядим, пока я знаю одно. Само собой ничего не прикладывается». «Правильно!» оптимистично подтвердила Далила. «Я же сказала, что надо жить, значит действовать. Я не горюю, я активно живу». Галина ревниво прервала подругу. «Шляешься в Лискин клуб, где сборище феминисток. Лекции им читаешь, как мужиков подавлять». «Здрасте, а это разве не жизнь?» «До свидания, это не жизнь, а суррогат. Ты только делаешь вид, что активно живешь». Далила бледнее спросила, «А на самом деле?» «А на самом деле ты активно заполняешь пустоты, оставшиеся от мужа с любовником. Ты ведешь себя как истеричка, митингуешь, хлопочешь, решаешь чужие проблемы». «Да, решаю чужие проблемы. Это плохо?» «Плохо!» плохо, если не замечать своих. Тебе нужен мужик, настоящий, классный мужик. Ты обязана это признать, потому что баба без мужика, что песня без музыки. Одни слова, и некому их говорить. Да где я тебе возьму мужика? Разъярилась Далила. Не мне, а себе. Я как-нибудь без тебя обойдусь. Находила пока. Вот именно, что как-нибудь. Где они, мужики? Может, за Граблина посоветуешь мне выходить? Или за Ваника? Галина тоскливо подперла ладонью щеку и простонала. Эти уроды еще на тебе и не женятся! Далила оптимистично воскликнула. Отлично! И что я должна теперь делать? Схватить топор и повеситься? А ты Матвея верни! Вдруг предложила подруга. У Матвея с его Ириной будет ребенок. У них только будет, а у вас уже есть, оживилась Галина. Нет, правда, 19 лет вместе прожили. Димка красавец у вас, я извожусь, я страдаю. В голове просто не помещается, была такая семья. Столько лет счастливо бок о бок терлись, как ты можешь? Что я могу? Взвыла Далила. Ты не забыла, он от меня ушел. Тогда Сашку верни. Хороший был любовник, щедрый. В рестораны регулярно водил. Его Ирка к твоему Матвею ушла. Сашка теперь холостяк. Почему бы вам не сойтись? Он мне что, предлагает? Галина с энтузиазмом дала совет. Ты ему предложи! Здрасте! Ошалела Далила. Просить, унижаться и еще чего? До свидания, гордая слишком! Догоняя, не нацелуешься. «Но ты же психолог!» – поразилась Галина. «Ты всем-всех возвращаешь, влюбляешь, миришь, сводишь, разводишь. Ты маг и волшебник в чужой судьбе, а своей что, слабо?» Далила вздохнула и жалобно попросила. «Подруга, я тебя умоляю, угомонись. Мне хорошо, я ничего не хочу менять. Я устала, нет сил для борьбы». Галина злорадно напомнила. «А в бабском клубе ты борешься?» «Это совсем другая борьба. Поверь мне, я счастлива. Я довольна свободой, работой, жизнью. У меня все хорошо. Я не тоскую без мужа. Мне радостно без любовника. Всем этим, честное слово, по горло сыта. А в клубе я оттягиваюсь, отрываюсь, расслабляюсь, отвисаюсь от дел». «Ага, и борешься!» Далила воскликнула. «Черт возьми, да, борюсь!» «Так вот знай, пока вы боретесь с Лиской за равенство между самками и самцами, я присмотрю себе приличного муженька, и ты потом обзавидуешься!» «Господи!» – вздохнула Далила. «Да я только о том и мечтаю, чтобы наступил тот долгожданный момент, когда я тебе позавидую. У меня-то покой в душе, а ты – сплошное смятение!» Галина знала, что подруга не лжет и говорит без иронии, искренне. Ей стало стыдно. «Ладно, Далька, я не психолог!» – виновато призналась она. «Ты просто кусаешься!» «Да нет, я переживаю, что годы идут, а ты жизнь свою не устраиваешь!» «А ты устраиваешь?» «Вот именно! За 30 обеим перевалило! Шутка ли сказать? Вошли в возраст Христа! Ты хоть сына вовремя родила, а мне еще Линку растить и растить!» «Вовремя!» – горько рассмеялась Далила. «Не дожидаясь 15, стыд мне и срам. Ладно, неплохо поговорили. За меня не волнуйся». «А я волнуюсь!» «Ну, погоди, дай с духом собраться. От старого счастья не отойду, а ты меня в новое тянешь». Галина изумленно воскликнула. «Я тяну? Это не я! Это ты, дорогая, тянешь! А нельзя нам тянуть! Время – злейший враг женщин!» «Здрасте, не могу я спешить!» – взмолилась Далила. «Надо разобраться, чего хочу, а потом уже действовать!» «До свидания! Что там разбираться? Логика здесь не нужна! Любовь не математика! Она познается методом проб и ошибок!» «А я как раз любви-то и не хочу! Мне не 17, чтобы без всяких причин чего-то как-то хотеть! Любовь – это чувство, которое приходит само, его не надо искать!» «А ты ищи себе мужика!» Далила с жалостью уставилась на подругу. «Что за каша в твоей голове?» – устало спросила она. «Обычная женская каша!» – с гордостью сообщила Галина. «Дурацкая каша! Это я как специалист тебе говорю. Ты пойми, желание любым способом заполучить мужика – оно не твое. Тебе его навязали. это навязал?» «Наше общество, кто же еще?» «Обществом управляют мужчины. Им выгодно ажиотаж вокруг себя создавать. Этот ажиотаж везде. В кино, в литературе, в песнях и даже в танцах. Везде идет пропаганда идеи, что мужчина – невероятно ценный объект, который женщина самоотверженно должна заслужить, завоевать, заманить, дабы он восхищался ею». Галина прыснула со смеху. «Самоотверженно? Ну и словечки ты подбираешь!» «Именно самоотверженно!» – упрямо повторила Далила. «Рассчитывая на принца, женщина лишает себя всего – образования, карьеры, общественного признания, материальной независимости, а ведь все это жизни есть. А в твоем понимании жизнь – это обслуживание мужчины, угождение ему и охота за ним, как нас убеждает устаревшая мораль. И такие дуры, как ты, следуя старой морали, носятся за царями природы, косяками ходят вокруг них, а цари природы выбирают, перебирают. Это подойдет, а та не подойдет, ноги не от ушей растут, или подряд всех хватает и гаремы себе создают». «И мы частенько имеем гаремы!» «Ну да, им назло», — уточнила Далила и сделала вдруг открытие. «А на самом деле все в женской душе не так. Женской душе не нужны лишь бы штаны». «А что ей надо женской душе?» «Любовь». «А я про что?» — вдохновилась Галина. Далила горестно пояснила. «Любовь не к мужчине, к себе. И прошу не путать любовь с эгоизмом. Непростое ведь совпадение, когда женщина не уверена в себе, ленива, цепляется за мужчину и при этом действительно целиком от него зависит. Он, разумеется, ею пренебрегает, унижает и даже бьет. И наоборот, женщина любит себя, уважает, и при этом она себя в жизни нашла. Занимает приличный пост, деятельна, материально независима, такая счастлива и желанна». Галина ехидно вставила. «Как Лиска твоя ненормальная!» «Отличный пример», согласилась Далила. «Какая разница, женщина ты или мужчина? Каждый человек обязан проявить себя в обществе, обязан собой хоть в чем-то гордиться, а ты мне предлагаешь гордиться тем, что захомутала мужчину». «А как же любовь в сексуальном смысле? Ее что же, по-твоему, нет?» «Эта любовь и есть то самое чувство, которое приводит нас, женщин, мужчинам, но она не должна делать из нас рабынь. Мы живем своей жизнью, а не своей. И вдруг пробегает искра, после которой наши жизни смешиваются в одну». «Это точно!» – компетентно подтвердила Галина. Далила, нетерпеливо дергая ручку двери, с укором спросила. «И что ты мне предлагаешь? Себя уговаривать? Искра, появись! Появись хоть к кому-нибудь! Так что ли? С таким же успехом я могу уговаривать себя захотеть красной икры тогда, когда я есть не хочу. Но зачем? Возникнет желание, тогда и поем. И здесь тоже можно себе сказать. Все хотят красной икры, а я не хочу. Видимо, у меня что-то не так. Видимо, без икры я неполноценная и несчастливая. Ладно, что-то я увлеклась. Пока, я опаздываю». «Вот дает!» – поразилась Галина и, провожая подругу задумчивым взглядом, крикнула. «Сейчас-то ты куда убегаешь?» «В клуб!» – сообщила Далила, стуча каблучками по лестнице и стремительно удаляясь. «У тебя лекцию начала, у Елизаветы в клубе закончу». «Вот и скажи мне спасибо!» «За что?» Галина свесилась с перил и, уже не видя подруги, крикнула. «За разминку!» «Спасибо!» – раздалось ей в ответ. Галина вернулась в квартиру, плюхнулась в кресло и долго сидела в задумчивой неподвижности. Перед ее мысленным взором проходила вся ее жизнь. Жизнь, потраченная на поиск мужчины. С детства ей говорили, что он, этот мифический принц, предел женских мечтаний. Мужчина для женщины – бог, который исполнит ее желания. А богу надо покорно служить. Это суть, если снять красивую, романтическую обертку о любви, пышной свадьбе, семье. И Галина стремилась к мужчинам, искала их общество и доверчиво принимала мужскую игру. Жизнь мужчины – погоня за удовольствиями. И Галина также жила. Она успевала попутно учиться, даже ученой степенью обзавелась, но все это не из искренней увлеченности. Не для себя, а чтобы повысить свою ценность в глазах все тех же мужчин. Все для них. Речь, остроумие, жесты, походка, одежда, прическа, пяточки, ноготки. «Бог мой!» – ужаснулась она. «Сколько времени на это уходит? Я как наложница из гарема, кому-то готовила свое тело. А для чего? Им что картошка, что каша, что Вера, что Маша. А я так старалась. И на карьеру, на настоящее дело не хватало ни времени, ни желания, ни сил. А ведь могла бы. Могла б, но все в прошлом». Не подозревая о мыслях матери, Ангелина ползала по ковру, катая шар с рыбками, принесенный Далилой. Галина взяла на руки дочь, прижала ее к груди и зло прошептала. «Я уже неисправима! Будем спасать тебя! Тебе повезло с крестной! Слушайся ее, мое солнышко! Она умная! Ей легче живется! У нее все по полочкам!»